Хотя духовная жидкость повелителя не могла заставить призраков молоть чернила, она могла заставить повелителей молоть чернила. Это всего лишь прорыв одного уровня. В будущем кто знает, какое колоссальное количество духовных жидкостей повелителям не понадобится. Беспомощно вздохнул про себя Мучень. Похоже, в будущем ему придется подумать о том, как накопить большое количество духовной жидкости повелителя. В противном случае, если он будет на грани прорыва и ему не хватит поддержки ресурсов, то может винить только себя. Он тряхнул головой, чтобы временно подавить посторонние мысли, и глубоко вздохнул. Он щелкнул пальцем, заставляя прозрачный хрустальный нефритовый флакон в его ладони раствориться, оставив только пилюлю. Мучень всосал воздух ртом, но пилюля превратился в полосу света и скрылась за его ртом. Он быстро сформировал несколько печатей обеими руками, а пространство за ним исказилось от колебаний. Колоссальное море повелителя слегка проявилось, и он смог почувствовать огромную чистую духовную энергию, распространяющуюся внутри его тела. Разум Мученя словно погрузился в сон, а сам он постепенно закрыл глаза с серьезным выражением лица и быстро вошел в состояние культивации. На этот раз он определенно должен совершить прорыв всплески энергии. 3 дня пролетели быстро. Культивация Мученя длилась 3 дня. В первый день зал культивации плотно окутал духовный туман, внутри которого и растворился Мучень. Хотя зрение не могло проникнуть сквозь духовный туман, можно почувствовать, как быстро усиливается колебание духовной энергии. Окутывание духовным туманом продолжалось 3 дня, пока оно постепенно не ослабело. Когда духовный туман полностью исчез, Мученя можно было увидеть с открытым ртом. Он втягивал в рот последнюю порцию духовной жидкости повелителя. Поразительное колебание духовной энергии вокруг него также быстро рассеивалось. Бум! Когда его черные зрачки открылись, внезапно появилась вспышка света, а одежда Мученя затрепетала, разрываясь волной ужасающей духовной энергии. Бум! Бум! Воздух в зале культивации мгновенно взорвался. Когда рябь пробежала по стенам зала культивации, зажегся плотный свет, а камера едва смогла выдержать эту рябь. Свет в глазах Мученя длился несколько минут, пока не затух. Ошеломляющие колебания духовной энергии также втянулись в его тело. Однако поверхность его тела бесконечно излучала блеск, который длился очень долго. Мучень знал, что причина крылась в массивном количестве духовной энергии внутри его тела, отчего он временно не мог втянуть ее в свое тело. Мучень встал и почувствовал духовную энергию, которая стала еще более огромной в его море повелителя. Удовлетворенная улыбка появилась в уголках его губ. Хотя пропасть между уровнями повелителя и огромна, духовная энергия в его моря повелителя в несколько раз мощнее, чем раньше. Прямо сейчас, даже если бы он столкнулся лицом к лицу с Сюйцином и такими людьми, как Чжо Юэ, то не стал бы их бояться. Он обрел немного больше уверенности в предстоящей экспедиционной войне, которая скоро постучится к нему. Мучень подождал, пока бурлящая духовная энергия в его теле постепенно успокоится, прежде чем выйти из зала культивации. Зал охранялся бойцами армии 9 преисподних, а когда они увидели выходящего Мученя, то немедленно поклонились. Мучень махнул рукой. «Как идут приготовления во дворце? Все идет по плану, мы можем отправиться в любое время», — почтительно ответил боец. Мучень кивнул. «Пока Тан Бин жива и здорова, все дела дворца 9 преисподних хорошо пойдут». Он махнул рукой и отослал воина. После он повернулся и увидел маленькую фигурку в небе неподалеку, которая таинственным образом появилась из ниоткуда. Ее золотистые глаза излучали трепетное давление в ночи. Мандала вскоре появилась прямо перед Мученем. Она обвела его взглядом и сказала: «Похоже, твой прорыв удался. Кажется, он действительно эффективен. Благодаря эликсиру повелителя и духовным жидкостям повелителя неудивительно, что я прорвался», — улыбнулся Мучень. «Тогда следуй за мной». Мандала кивнула головой и больше ничего не сказала. Она махнула рукой и улетела. Посмотрев на нее, Мучень на мгновение заколебался, но затем немедленно последовал за ней. Они вдвоем вылетели из дворца. Под предводительством Мандалы, они отправились вглубь великого неба. Более того, она не пряталась по пути и летела со скоростью молнии. Мучень немного запаниковал, так как стража в великом небе очень чувствительна. Стражники не из других армий, но они принадлежали к армии великого закона, мощному отряду, который находился под прямым контролем владыки владений. Однако ситуация, о которой беспокоился Мучень, не сложилась. Хотя эксперты регулярно патрулировали этот район, Мучень как будто вошел в пустоту под руководством Мандалы, так как никто не мог его почувствовать. Мучень еще раз стал свидетелем грозных средств Мандалы. Даже на континенте Небесного Закона она определенно известна в соответствующих кругах. Они вдвоем без всяких препятствий вошли в глубины Великого Неба, прежде чем остановились перед массивной черной вершиной. Мандала мягко махнула рукой. Казалось, на вершине горы появился гигантский черный массив. Грохот. Вершина задрожала, но после открылся проход. Мандала влетела первой, а Мучень последовал за ней. Войдя в гору через трещину, увиденное заставило Мученя вздрогнуть. Внутренняя часть горы была выдолблена, а стены испещряли древние черные руны, смутно испуская таинственный свет. Мучень уставился на эти древние руны, а в его глазах мелькнул шок, потому что он понял, что эти руны и формировали мощный духовный барьер. Сложность духовного барьера намного превосходила его воображение. «Этот духовный барьер явно не низкоранговый. Это ты сделала?» – недоверчиво спросил Мучень. Кроме того, он не мог понять, как Мандала избегала стольких экспертов в великих владениях Небесного Закона и не производила такого огромного шума. Может ли быть, что владыка владений не замечал ее, или он достиг общей договоренности с Мандалой? Мандала по-прежнему молчала, не отвечая ему. Она прошла вперед и появилась в центре, черный как смоль пруд. Хотя вода в пруду как будто кипела и бурлила, что заставило Мученя почувствовать пронизывающий до костей холод, потому что контраст заставил его чувствовать себя несколько неуютно. Мучень приземлился на краю пруда и с сомнением спросил, что это такое. «Жди моего приказа, чтобы вызвать страницу бессмертных», — спокойно сказала Мандала, но в ее молодом и нежном голосе звучал несомненный авторитет. Мучень кивнул головой, скривив губы, но прежде чем он успел что-то сказать, его глаза резко округлились, когда маленькая девочка, не обращая на него внимания, сняла свое черное платье. «Если тебе не нужны глаза, продолжай смотреть», — раздался молодой голос, в котором чувствовался легкий холодок, заставивший Мученя вздрогнуть от страха. Однако он все равно сказал с негодованием: «Это ты меня не предупредила. Кроме того, меня не интересует детское тело». Бум! Когда Мучень произнес эти слова, на него нахлынула огромная сила, которая сразу же отправила его в полет. А когда он с трудом удержался на ногах и уже собирался разозлиться, то увидел, как маленькая девочка прыгнула в пруд, как рыба. Глава 717. Подавление и проклятие. Плюх! Резкий звук всплеска воды раздался в этом выдолбленном горном ущелье. Когда Мандала прыгнула в черный как смоль пруд, кипящий пруд мгновенно взбушевался, так как из него постоянно доносился грохочущий шум. Мучень сфокусировался на черном пруду. Черные шипы выступили из миниатюрного тела Мандалы. Эти черные шипы казались живыми организмами, так как крепко держали ее физическое тело. Извиваясь, они казались ядовитыми змеями, жадно пожирающими ее эссенцию крови. Мандала сидела на пруду, слегка нахмурившись. Она, казалось, терпела боль, которая заставляла Мученя чувствовать удивление. Он хорошо знал, как эта маленькая девочка переносит боль. Боль, которая могла заставить его желать смерти, не представляла для нее никакой угрозы. Но сейчас она терпела, нахмурив брови, так какого же уровня достигла эта боль? Зловещие черные шипы непрерывно вырывались из ее тела. Всего за дюжину вдохов они уже обвились вокруг половины ее тела. Это проклятие в ее теле? Мучень изумился. Сила Мандалы уже настолько ужасающая, что он не мог себе представить, что за человек мог наложить такое проклятие на ее тело. Вместе с появлением этих черных шипов, кожа Мандалы постепенно окрашивалась черным, только ее золотистые глаза сохранили свой первоначальный цвет. Однако Мучень чувствовал, как она сильно дрожит. Казалось, она изо всех сил что-то подавляет. Ша-ша-ша-ша. Черная вода пруда непрерывно кипела, но внезапно длинные волосы Мандалы заплясали. Черный свет полился из ее хрупкой спины, когда колоссальный черный шип, похожий на ядовитого питона, бросился вперед. Шипение, шипение. Зловещий черный шип яростно задергался. Пока он двигался, Мандала издала глубокий и болезненный стон. Она стиснула зубы, а из щелей между зубами текла кровь. Эта картина поистине ужасающая. Гул. Однако, когда черный шип рванул вперед, древние руны на стене внутри горы вспыхнули ярким светом. Нежные лучи духовной энергии вылетели наружу, устремившись к зловещему шипу, который выходил из спины Мандалы. Лучи света засияли, заставляя шип испускать белый дым. Последовали острые свисты. Судя по внешнему виду, этот черный шип живой. Однако эти лучи не могли полностью подавить черный шип. Черный шип отчаянно боролся, продолжая медленно разлагать тело мандалы. С каждой секундой мучень видел, как след крови на уголке губ мандалы становится все обильней. Как будто этот черный шип собирался полностью высверлить ее тело, забирая ее жизнь. Грохот. Черный пруд интенсивно кипел, а черные лучи выстреливали из пруда, вытягивая черный шип. Но очевидно, он мог лишь ненадолго замедлить скорость разложения. Зловещий черный шип медленно выходил из миниатюрного тела мандалы вместе со свежей кровью. Мучень даже невольно почувствовал страх. Однако мандала не издала ни звука, терпя такую боль. Она крепко стиснула зубы и с горечью терпела. Мучень. Однако ее выносливости все же был предел. Когда мандала подняла голову, ее лицо покрывали капельки пота. Она стискивала зубы. Ее молодой и нежный голос звучал в этот момент хрипло, что заставило бы других пожалеть ее. Мучень тут же кивнул головой и сформировал руками несколько печатей. Духовная энергия в его море повелителя забурлила. Вспыхнул таинственный черный свет, плавая перед его глазами. Страница бессмертных тихо парила в воздухе, покрытая древними таинственными рунами со слабым фиолетовым светом. Сей свет мог успокаивать разумы других сущностей. Мучень уставился на страницу бессмертных и снова посмотрел на мандалу. В конце концов он стиснул зубы и щелкнул пальцем, отправив страницу в полет к ней. Раз уж он решил довериться ей, то не будет колебаться, хотя она очень важна и для него. Страница взлетела над прудом. Мандала с огромным усилием взмахнула своей крошечной рукой, а темный свет вырвался наружу и окутал страницу. После же страница бессмертных испустила темно-фиолетовый свет. Когда вспыхнул свет, огромный цветок мандалы проявился в воздухе, распустив свои очаровательные лепестки. Темно-фиолетовый свет спустился и окутал мандалу со всех сторон. Шипение. С падением темно-фиолетового света, зловещий черный шип начал беспокойно извиваться. Любая часть черного шипа, соприкасавшаяся с фиолетовым светом, проявляла признаки растворения, а черная жидкость стекала с него. Шипение. От черного шипа послышались резкие свисты, так как скорость его высверливания остановилась. Более того, он постепенно подавлялся в тело мандалы благодаря цветку мандалы. Бум. Черный шип явно не желал подчиняться, так как из него вырывался черный свет. Шип пронзил пространство и стремительно понесся к цветку мандалы. Однако цветок мандалы все равно излучал фиолетовый свет, встречая его атаку. Фиолетовый свет превратился в щит, и как бы ни атаковал черный шип, он не мог прорвать защиту. Напротив, каждый раз, когда он атаковал, вниз текла жидкость, разъедаемая фиолетовым светом. Мучень испытал облегчение при виде такого зрелища. К счастью, он оказался эффективен. Благодаря помощи цветка мандалы, сама мандала явно почувствовала меньшее давление. Она немного расслабилась, протянула руку и вытерла пятно крови с губ. Прямо сейчас она потеряла свои силы из-за ужасающей боли, так что даже такое маленькое ослабление для нее тяжелое испытание. Высоко в воздухе победа цветка мандалы становилась все более явной по мере того, как состояние зловещего черного шипа становилось все слабее. В конце концов он вернулся в тело мандалы. Мандала расслабилась только тогда, когда почувствовала ослабленное состояние черного шипа. Вскоре она не смогла вынести сильной боли в своем теле и не смогла устоять на прямых ногах в пруду. Она упала на колени, а по ее лбу стекал холодный пот градом. Однако в тот момент, когда она расслабилась, черный шип, длиной только в половину фута, внезапно вырвался. Шип, покрытый зубьями, метнулся к ее горлу. Черный шип быстро увеличивался в размерах в зрачках мандалы. Однако она не могла избежать его с ее нынешней силой, поэтому она мгновенно побледнела. Вжух. Однако как раз в тот момент, когда мандала собиралась сжать зубы и принять эту внезапную атаку, резкий шторм внезапно остановился в полудюйме от ее горла. Однако резкий порыв ветра все же оставил кровавую полосу на ее горле. Мандала в шоке подняла голову, увидев, что на шип легла чья-то рука. Подняв взгляд, она увидела перед собой мученя. Именно он ухватился за шип в решающий момент. Однако, когда мучень держался за черный шип, острые зубья мгновенно врезались в его ладонь, поэтому его свежая кровь потекла вниз. Кроме того, жгучая боль исходила и от его ладони. Под этой сильной болью он выдержал лишь несколько вдохов, прежде чем опустился на колени. Его глаза налились кровью, но он все еще стискивал зубы и отказывался ослабить хватку. Наоборот, он даже медленно потянул черный шип назад. Мандала стиснула зубы и махнула рукой. Цветок мандалы в воздухе мгновенно вспыхнул ослепительным фиолетовым светом. Всего лишь шорох, но черный шип больше не мог поддерживать себя. Он вырвался из хватки мученя и исчез снова в теле мандалы. Бултых, мучень наконец не выдержал и упал в пруд. Его состояние оказалось плачевным. Ему потребовалось много времени, прежде чем он смог подняться. Он слегка дрожал, испытывая затянувшийся страх. «Ты жаждешь смерти?» Увидев, что с ним все в порядке, мандала почувствовала облегчение, но все равно холодно отругала. «Я помогаю тебе». Выражение лица мученя выглядело подавленным. Он проделал огромную работу, помогая ей, но вместо похвалы получил выговор. Какая логика в ее голове? Не врывайся, ничего не зная. Если бы не страница бессмертных, проклятие могло заразить и тебя. Холодно выругалась мандала без малейшего следа вежливости. Выражение мученя слегка изменилось, когда он посмотрел на свою ладонь. Действительно, он увидел зловещую черную метку на своей ладони, но, к счастью, фиолетовый свет исходил из его тела и постепенно стирал ее. Этот фиолетовый свет явно исходил от страницы бессмертных. Мучень вытер холодный пот. Он стал свидетелем того, насколько ужасающее проклятие скрывалось в теле мандалы. Если бы у него не было страницы бессмертных, он определенно умер бы от инфекции при его нынешней силе. «Тебе намного лучше?» Мучень задал вопрос. На какое-то время мандала попробовала встать, но поняла, что потеряла силы, и тут же нахмурилась. Мучень протянул руку и призвал страницу бессмертных. После этого он посмотрел на мандалу и скривился. Он достал большую черную мантию и накинул ее на миниатюрное тело мандалы, а после помог ее выйти из пруда. Мандала лишь мельком взглянула на него, но не сопротивлялась. Она тихо прислонилась к его груди и восстанавливала силы. Мучень взял ее на руки и выпрыгнул из пруда, а после положил на камень. Маленькая девочка тихо лежала на камне, ее мокрые волосы прилипли к телу. Просторная мантия плотно прилегала к ее телу, открывая маленькие изгибы. Она немного пришла в себя, а после посмотрела на мученя, который уже слегка скучал. Она сказала: «Спасибо за помощь. В качестве оплаты я расскажу секретные техники великого солнечного бессмертного тела, о которых я знаю». Услышав ее слова, мучень вздрогнул. Глава 718. 9 энергий солнца. Внутри полой горы миниатюрная фигура мандалы была завернута в просторную черную мантию, а сама она поглядывала на мученя, что заволновался от ее предложения. Великое солнечное бессмертное тело – это основа для культивации первобытного бессмертного тела. Хотя оно не входит в рейтинг 99 небесных тел повелителя, то если его поместить в рейтинг, то войдет оно как минимум в лучшие 30. Лучшие 30 – такое могущественное. Мучень был поражен. Он никогда не недооценивал великое солнечное бессмертное тело, но такого результата он не ожидал. В конце концов, ему ведь ясно, что небесное тело повелителя, которое входило в топ-30 рейтинга, высоко ценилось как сокровище даже в тех древних сектах. По крайней мере, в великих владениях небесного закона оно явно необычное. Ты же знаешь происхождение первобытного бессмертного тела, верно? Как одно из немногих изначальных небесных тел в мире, даже если великое солнечное бессмертное тело всего лишь его основа, оно не то, с чем можно сравнить другие обычные небесные тела повелителя, сказала мандала. Мучень кивнул. Пережив великую древнюю катастрофу, в этом мире осталось всего 5 первобытных небесных тел, а первобытное бессмертное тело лишь одно из них. Сила, которой обладали 5 первобытных небесных тел, в несколько раз сильнее по сравнению с другими небесными телами повелителя. Хотя ты успешно изучил великое солнечное бессмертное тело, тебе будет нелегко постичь его глубины. Мандала скривилась, словно насмехаясь над мученем за то, что он растратил впустую такое драгоценное небесное тело повелителя. На лице мученя появилось неловкое выражение. В конце концов, он только недавно изучил его, так что ему естественно трудно постичь его глубины. Кроме того, он только получил метод культивации от страницы бессмертных, так что ему пришлось полагаться на себя, чтобы понять многие вещи о нем. Тогда мне придется искать указания у госпожи мандалы. Нищие не могут выбирать, поэтому ему пришлось смиренно искать указаний. Ты знаешь, что такое способность повелителя? Спокойно спросила мандала. Мучень слегка кивнул головой. Способности повелителя олицетворяли уникальные средства, которыми обладали только могущественные небесные тела повелителя. Вот только похоже, что до сих пор он не сталкивался с небесными телами повелителя, что обладали такими способностями. Ты хочешь сказать, что великое солнечное бессмертное тело обладает ими? Если небесное тело повелителя, подобное великому солнечному бессмертному телу, не обладает никакими способностями повелителя, то сколько среди них имеют право обладать ими? Мандала скривилась. Способность повелителя у великого солнечного бессмертного тела известна как 9 энергий солнца. 9 энергий солнца? Мучень на мгновение опешил, но после спросил, как будто что-то понял. Они связаны с культивацией божественного линчжи 9 солнц? Мандала бросила удивленный взгляд на Мученя. Похоже, что ты не настолько глуп и безнадежен. Мученя слегка передернула. После очищения божественного линчжи 9 солнца, оно превратилось в 9 кристаллов солнца внутри небесного тела. Если все их взрастить и катализировать, мощь 9 энергий солнца может даже подавить небеса одним взмахом руки. Медленно произнесла Мандала. 9 солнечных солнца. Мучень слегка нахмурился и вскоре закрыл глаза. Огромная духовная энергия внезапно вырвалась наружу, а вместе с волной золотого света появилось огромное солнечное бессмертное тело во вспышке. Он попытался внимательно ощутить. Спустя некоторое время он обнаружил 9 областей, которые имели смутные своеобразные колебания наряду с потоком духовной энергии. Эти колебания оказались чрезвычайно малы, скрыты духовными энергиями. Если бы Мучень намеренно не прочувствовал, то наверняка не смог бы их обнаружить. Мучень внимательно наблюдал за этими местами. В глубине духовного света действительно обнаружилось 9 кристаллических объектов с большими колебаниями. Это и есть 9 кристаллов солнца. Мучень обнаружил их, а затем открыл глаза, и он заговорил немного настойчивым тоном. Как я могу катализировать их? Он чувствовал, что эти 9 кристаллов солнца обладают чрезвычайно ошеломляющей энергией. Если они активируются, тогда его возможности значительно увеличатся. Просто катализируй их своей духовной энергией. Если твоя духовная энергия недостаточна, тогда используй духовные жидкости повелителя. Позволь подумать, тебе может понадобиться 50 000-60 000 духовных жидкостей повелителя, чтобы катализировать один из кристаллов, равнодушно произнесла Мандала. Однако ее небрежные слова едва не заставили Мученя брызнуть кровью изо рта. Он потратил всего около 10 000 из них, чтобы купить великий солнечный плод пустоты. Но прямо сейчас для одного единственного кристалла потребуется более 50 000. У него не наберется такой суммы, даже если он продаст себя. Это много для тебя, это только первый из кристаллов. Дальше количество требуемых духовных жидкостей повелителя увеличится. Мандала мягко пожала своими светлыми плечами. Лицо Мученя позеленело, когда он почувствовал, что сила 9 энергий солнца полностью зависит от духовных жидкостей повелителя. Посмотри на себя, жалкого. Щека Мандалы покоилась на ее руках, пока она смотрела на Мученя насмешливым взглядом. Вскоре она лениво махнула рукой. За твою безрассудную помощь, я помогу тебе катализировать первый из кристаллов. Услышав первую часть ее предложения, Мучень пришел в ярость, но когда он выслушал последнюю часть, то успокоился. Зная, что нужно отплатить благодарностью, ты и правда героиня. Язык без костей. Мандала бросила на него косой взгляд. Язык сейчас нельзя использовать. Улыбнулся Мучень. Привози свое великое солнечное бессмертное тело еще раз. Махнула рукой Мандала. Мучень немедленно призвал его. Золотой свет засиял в горе, отчего казалось, что внутренность горы выкована из золота. Мандала протянула свои крошечные руки, а черная духовная энергия собралась на кончике ее пальца. В следующее мгновение она превратилась в темный свет и вылетела, стремительно выстрелив в огромное солнечное бессмертное тело в центр бровей. В том месте находился один из кристаллов. Темный свет окутал кристалл солнца. Мучень чувствовал, как величественная духовная энергия бесконечно льется к кристаллу. Темный свет оставался в том месте, но сам кристалл не катализировал, как ожидал Мучень. Что происходит? Мучень перевел взгляд и посмотрел на Мандалу, которая с сомнением убрала руку. Маленькая девочка нежно потерла лоб, так как она казалась немного измученной, она закатила глаза на Мученя. «Ты думаешь, что я курица и высиживаю яйца? Думаешь, что все так просто? Я оставила там духовную энергию, чтобы она медленно катализировалась. Пройдет какое-то время, прежде чем кристалл пробудится». Только тогда Мучень понял, что произошло, поэтому улыбнулся. Почему бы тебе не катализировать еще несколько? Одно ее движение производило эффект десятков тысяч духовных жидкостей повелителя. Такой труд был просто слишком непосильным для небес. Без проблем, но при твоей нынешней силе мне нужно только катализировать 3 великих кристалла солнца, что ты взорвался от переизбытка энергии. Ты взорвешься красочно. На лице Мандалы появился намек на улыбку, но не сама улыбка. После она подняла руку, на кончике пальца которой уже собралось пятно темного света. Она улыбнулась. «Давай, я помогу тебе». Мучень смущенно улыбнулся и сделал 2 шага назад. «Думаю, будет лучше, если я сделаю все сам». Мандала равнодушно убрала руку. Мучень тоже сел рядом с ней и на мгновение заколебался, прежде чем спросить. «Почему ты так много знаешь о великом солнечном бессмертном теле?» Этот вопрос долго вертелся в него на языке. Он понял, что знание Мандалы о великом солнечном бессмертном теле намного превосходит его. Вообще-то не должно быть много людей, которые знают о великом солнечном бессмертном теле. Мучень ошеломился, когда она погрузилась в молчание. Спустя только определенное время она ответила. «Потому что ты не единственный, кто культивировал великое солнечное бессмертное тело в этом мире. Ты уже довела его до совершенства?» Мучень изумился. «Нет», — покачала головой Мандала. «Но я уже сталкивалась с ним раньше. Так что не думай, что ты единственный, поэтому я должна напомнить тебе, чтобы ты был осторожен. Если ты встретишь обладателя великого солнечного бессмертного тела в будущем». «Но почему?» — спросил Мучень серьезным тоном. «Какова твоя цель для культивации великого солнечного бессмертного тела?» — спросила Мандала. «Первобытное бессмертное тело», — легко ответил Мучень, а после его выражение немного изменилось. «Возможно, он не единственный обладатель великого солнечного бессмертного тела, но только один человек мог преуспеть в культивации первобытного бессмертного тела. Так что все, кто культивировал великое солнечное бессмертное тело, все его конкуренты. Первобытное бессмертное тело – одно из немногих существующих первобытных небесных тел. Само собой, ты пройдешь через жестокое устранение, чтобы получить его. Поскольку ты культивировал великое солнечное бессмертное тело, тебе удалось пройти только первый шаг, но итог все равно будет зависеть от твоих стараний и твоих достижений в будущем», — спокойно сказала Мандала. Выражение лица Мучень стало серьезным, а его сердце колотилось. Слова Мандалы явно вызвали у него немалый шок. Похоже, за первобытным бессмертным телом все еще скрывается много тайн, о которых он до сих пор не подозревал. «Несколько носителей, верно?» — спросил Мучень, глядя на Мандалу. «Возможно». Мандала не дала ему точного ответа. Мучень мягко кивнул головой и улыбнулся. «Спасибо, я буду осторожен. Но, выслушав тебя, я все больше интересуюсь первобытным бессмертным телом». Мандала бросила взгляд на Мученя, чьи глаза горели огнем в некотором удивлении. «Смелость у этого парня просто потрясающая. Просто я хотела отплатить тебе». Мандала встала, повернулась и пошла к выходу. «Пойдем, скоро начнется экспедиционная война великих владений небесного закона. Ты сам по себе, не будь убит другими и не опозорь великое солнечное бессмертное тело». Мучень улыбнулся и сжал кулак. Его взгляд был твердым. Как бы ни была велика опасность, он определенно не сдастся. Настанет день, когда он обретет первобытное бессмертное тело. Потому что это необходимый путь, чтобы стать высшим экспертом. Глава 719. Война начинается. Атмосфера подготовки к войне за несколько дней достигла предела. В небе эксперты постоянно носились полосами света, изливая в атмосферу непреодолимое боевое намерение. В таком месте, как континент небесного закона, где споры и ссоры бесконечны, войны — достаточно распространенное явление. Говоря с определенной точки зрения, не существовало никакого разделения на праведность и зло. Просто сильные охотятся на слабых. Закон джунглей. Пока великое небо пребывало в спячке, владение 100 битв несколько раз начинал войны, совершая набеги на города великих владений небесного закона и безрассудно грабили их. Сегодня великие владения небесного закона просто расплатятся с ними. Дворец 9 преисподних. В зале, где собрались многие из высших экспертов дворцов, духовный свет собрался на каменной платформе, образуя сложную карту. Теперь, когда королевские силы наших великих владений небесного закона уже отправлены, другие вспомогательные силы также делают свои ходы. Подытожила 9 преисподних, глядя на сложную карту. Владение 100 битв, должно быть, почувствовал основные движения с нашей стороны, верно? Спросил Мучень, тоже глядя на карту. Девять преисподних мягко кивнула. Одно только ощущение, это ничто. Война такого масштаба не может быть изменена простым предчувствием. Мучень кивнул. Здесь сосредоточена мощь великих владений небесного закона. Независимо от того, какие меры предосторожности подготовила другая сторона, когда она непосредственно подавляла их абсолютной силой, любые планы служили просто декорациями. «Тогда как насчет нашего маршрута?» – спросила Танбин. Девять преисподних слегка прищурилась, а затем указала пальцем на юго-запад карты, остановившись на красной точке. Сбоку от красной точки фигурировало три ярких кровавых слова. «Секта демонических молний». «Секта демонических молний», Танбин, Танжу и остальные, стоявшие вокруг, вскрикнули от удивления. Вскоре Цушань решил осторожно спросить. «Королева, эта секта демонические молнии имеет высокую репутацию во владениях 100 битв. Мастер Мекты, Цинтинган, уже давно достиг стадии повелителя 5 уровня. Разве не глупо ставить их нашей целью? В такой войне грабежу придавалось самое большое значение, а начать с грабежа проще всего. Но очевидно, что эта секта не входила в список легких противников. Большой риск приходит с большим урожаем». Девять преисподних слегка улыбнулась. «Секта демонических молний вела себя властными в последние годы, нападая на наши территории. Бог знает, сколько небесных жидкостей повелители они отняли у нас. На этот раз мы отнимем у них все. Что касается Цинтингана, то я лично разберусь с ним». Сушань и остальные переглянулись. Раз девять преисподних приняла свое решение, им придется просто признать это. Поскольку она так уверена в себе, им нечего бояться. Кроме того, великие владения небесного закона собирались выступать по всем фронтам, так что секта демонических молний, возможно, не осмелится столкнуться с их остротой лицом к лицу. Готовьтесь, завтра мы выдвигаемся. Да, Сушань и остальные согласились и разошлись. Мучень подождал, пока все уйдут, а после озадаченно спросил: «Почему ты выбрала секту демонических молний?» Хотя девять преисподних уже объяснила свою причину, она безусловно не главная, если он правильно понимает ход мыслей девушки. Услышав его вопрос, девять преисподних бросила взгляд на Мученя. «Это только часть причины. Главная причина в том, что в секте демонических молний есть бассейн демонических молний. Ходят слухи, что в глубине бассейна скрывается ковшовая молния, которая берет начало из глубин земли. Она называется демоническая молния земли. А в том месте, где она собирается, есть еще более мощная энергия молнии, которую мы называем молния сердца демона преисподней». «Молния сердца демона преисподней?» Мучень изумился. «Это чрезвычайно необычная энергия молнии, даже более страшная, чем божественная черная демоническая молния. Критерии ее рождения чрезвычайно суровы, так что даже я не могу гарантировать, существует ли она на самом деле в бассейне демонических молний. Ты хочешь ее заполучить?» Мучень уставился на девять преисподних, но после как будто что-то понял. «Верно, она нужна тебе, чтобы культивировать искусство девяти драконов и слонов. Телосложение бога молнии тебе недостаточно тренировать искусство девяти драконов и слонов, чтобы добиться большого успеха. Так что тебе нужна еще одна особая энергия молнии, а молния сердца демона преисподней – идеальный выбор. Потому что, с определенной точки зрения, ее можно сравнить с вечным пламенем», – серьезно сказала девять преисподних. Мучень ошеломленно посмотрел на нее, испытывая трепетные чувства. Он никогда не думал, что главная причина ее решения заключается в помощи ему. «Ладно, не будь таким. Ведь я и не только с этой точки зрения так решила. Только большой риск приходит с большим урожаем. Если мы сможем справиться с сектой демонических молний, наш урожай намного превзойдет твое воображение, а ресурсы как раз сейчас и нужны дворцу девяти преисподних. Если мы хотим укрепиться, то нам понадобится большое количество духовной жидкости повелителя». Девять преисподних похлопала по плечу Мученя. «Более того, если мы не начнем действовать первыми, нам может не выпасть другого шанса в будущем». Мучень слегка кивнул головой. «Сейчас неподходящее время для отказа. Поскольку итог может принести большую пользу и дворцу девяти преисподних, то он определенно сделает все возможное. Раз так, то пусть секта демонических молний позаботится о наших расходах». Когда наступил следующий день, боевой пыл наконец достиг предела. На горизонте собралось большое количество экспертов, летящих со всех сторон и выглядящих как пятна облаков, поскольку они постоянно летели в направлении духовного барьера телепортации в Великом Небе. Очевидно, что началась война. Различные короли также начали действовать. Экспедиционная война служила лучшей возможностью для захвата ресурсов и укрепления себя. Владыка владений уже сказал, что любые сокровища во время захвата территории останутся у них, что поддела жадность королей. Пока бесчисленные эксперты мелькали на горизонте, девять преисподних облачилась в черные доспехи, а затем оказалась перед дворцом девяти преисподних. Ее длинные волосы небрежно развивались на ветру, придавая ей храбрый вид. Ее взгляд строго скользнул по армии девяти преисподних. Она не произнесла ни единого слова, но резко махнула рукой вниз. «Армия девяти преисподних, вперед!» «Да!» В одно мгновение раздался упорядоченный оглушительный вопль. Девять преисподних, мучений Танбин вылетели первыми, превратившись в полосы света на горизонте, а армия последовала уже за ними вплотную вместе с проливным боевым намерением. К юго-западу от великих владений Небесного Закона, город Южного Закона. Город располагался на границе великих владений Небесного Закона. Когда Мучень провел армию через духовный барьер телепортации и появился в этом месте, весь город уже пребывал в хаосе. Над городом поднимался дым, а на горизонте мелькали редкие полосы света. Подобная картина казалась явно гораздо более пустынной, чем те шумные города во внутренних регионах. Когда некоторые стражники в городе увидели прибытие армии девяти преисподних, из города вылетел эксперт. Городской лорд города Южного Закона, Цзифан, приветствует королеву девять преисподних. Мужчина средних лет почтительно сложил ладони в сторону девяти преисподних. Поскольку в эти дни много армий выдвигалось со стороны великих владений Небесного Закона, он не удивился появлению армии девяти преисподних. Девять преисподних слегка кивнула головой. Как обстоят дела в окружающих землях? Изначально владения ста битв постоянно подвергались нападениям. Но после того, как владыка владения объявил о начале экспедиционной войны, владения ста битв отступили. Наши люди в настоящее время начинают нападения, так что в округе постоянно гремят конфликты. Почтительно ответил Цзифан, но в нескольких тысячах миль к юго-западу находится территория секты демонических молний. Поэтому мы не осмеливаемся заходить слишком глубоко. Силы секты демонических молний достаточно, чтобы стоять наравне с королевскими силами великих владений Небесного Закона. Если не вмешается никакой король, другие вспомогательные силы великих владений Небесного Закона не осмелятся спровоцировать их. Передай мой приказ, все в этом регионе должны собраться вокруг секты демонических молний, спокойно сказала девять преисподних. Цзифан изумился, но осторожно спросил, вы хотите напасть на секту демонических молний, с Цинтинган нелегко иметь дело. Иди, я лично разберусь с Цинтинган. Девять преисподних махнула рукой. Да, Цзифан больше не осмелился говорить и немедленно сложил ладони в ответ, а после спустился с неба и вошел в особняк губернатора. Он использовал специальный передающий канал для распространения новостей. Вперед! Девять преисподних действовала быстро и решительно. Она не тянула ни малейшего. Она развернулась и полетела в юго-западном направлении, а армия девяти преисподних последовала за ней. Бесчисленные взгляды устремились в сторону армии девяти преисподних из города. Судя по всему, дворец девяти преисподних нацелился на секту демонических молний. Если эти две колоссальные силы вступят в бой, определенно случится катастрофа. Но никто не знал, сможет ли дворец девяти преисподних, чья репутация в последнее время стремительно росла, одолеть секту демонических молний, чья репутация широко известна во владениях ста битв. Этой битвы с нетерпением ждали. Глава 720. Противостояние. Огненные равнины молний. Это точка пересечения великих владений Небесного Закона и владений ста битв на юго-западе. Вместе с началом войны между двумя колоссальными силами, эту обширную равнину также охватило пламя битвы. Конфликт с обеих сторон велся бесконечно. Тайные атаки не заставляли себя долго ждать, поскольку интенсивные сражения заставляли небеса и землю содрогаться колебаниями духовной энергии. Те, кто не принадлежал ни к тем, ни к другим силам, избегали районов боевых действий, чтобы не быть затронутыми. В такую войну опасно находиться рядом. В огненных равнинах молний стоял изодранный город. Сейчас этот город постоянно был охвачен сильными колебаниями духовной энергии, и любой мог сказать, что две стороны боролись за этот город. Одна сторона явно из великих владений Небесного Закона, в то время как другая – из владений ста битв. Такая битва служила обычным явлением на нынешних равнинах, но сейчас борьба за этот город явно достигла апогея. Этот город носил имя города земного пламени, важный город владений 100 битв, поэтому оборону можно было считать плотной, но прямо сейчас он полностью раздавлен после нескольких нападений со стороны великих владений Небесного Закона. И сейчас на этот город положила глаз гора Львиного Тигра из великих владений Небесного Закона, которая сама имела довольно хорошую репутацию. В этот момент прямо над городом летало более сотни человек, которые с тяжелым выражением лица смотрели в ту сторону, откуда непрерывно исходили колебания духовной энергии. Впереди шел крепкий мужчина средних лет, что нахмурив брови смотрел на город. Защита города намного превзошла его ожидания. Ша-ша-ша. Пока он смотрел на город, десятки полос света пролетели и приземлились перед ним. Впереди оказался крепко сложенный человек. Он не был незнакомцем. Фан Лэй, с которым Мучень столкнулся когда-то в Золотом пруду. «Дядя Лю, в этом городе скрываются два повелителя третьего уровня». Фан Лэй посмотрел на мужчину средних лет, сообщив новость серьезным тоном. Неудивительно, что его так трудно укусить. Мужчина средних лет говорил с серьезным выражением лица. Он являлся лидером горы Львиного Тигра. Его культивация тоже равнялась повелителю третьего уровня. Если у них нашелся бы еще один повелитель третьего уровня, то они могли бы получить преимущество за счет количества. Но если их двое, то им придется заплатить огромную цену. «Дядя Лю, что нам делать?» – спросил Фан Лэй. Он хорошо понимал, что сила противника выше их. Если бы не усталость его людей, они бы давно вышли, чтобы сразиться с ними лицом к лицу. Мужчина средних лет слегка изменился в выражении, но резко стиснул зубы и тут же сказал: «Мы найдем другую цель». Фан Лэй и эксперты горы Львиного Тигра опешили, но только неохотно кивнули, потому что понимали, что если они будут атаковать, то определенно заплатят огромную цену. «Идем». Мужчина средних лет махнул рукой и тут же удалился, а когда другие эксперты увидели его маневр, то немедленно последовали за ним. Свист, свист. Однако как раз в тот момент, когда они собирались отступить, внезапно из города показались полосы света. Две полосы света, которые летели впереди, испускали мощные колебания духовной энергии. «Ха-ха, раз уж вы пришли, то не утруждайте себя уходом». Два эксперта вальяжно смеялись, когда два яростных всплеска духовной энергии вырвались наружу, устремляясь к отступающей горе Львиного Тигра. Когда глава оценил ситуацию, его выражение мгновенно изменилось. Он немедленно начал действовать, столкнувшись с двумя потоками духовных энергий. Бум! Колебания духовной энергии вырвались наружу. Глава горы Львиного Тигра издал стон из своего горла и был отброшен назад на сотни метров. Он всего лишь повелитель третьего уровня, поэтому не мог конкурировать с двумя равными противниками. «Быстро уходите!» Когда его отправили в полет, он больше не осмеливался медлить и поспешно завопил. Оказалось, что их оппоненты притворялись слабыми, а на самом деле они уже давно пришли в себя, уже слишком поздно. Столкнувшись с поспешно отступающими экспертами, эксперты города земного пламени ринулись в погоню, испытывая уверенность в двух повелителях третьего уровня. Черт, когда Фан Лэй увидел, что эти парни пристально преследуют их, то выругался. «Я посмотрю, как далеко вы собираетесь бежать». Вспыхнула полоса света. Один из повелителей третьего уровня появился перед группой Фан Лэя и выбросил вперед ладонь. Огромная ладонь духовной энергии окутала их, как тень. Группа Фан Лэя не могла убежать под таким давлением, и их выражения мгновенно побледнели. Бум! Когда огромная духовная ладонь окутала их, черный луч стремительно вырвался из-за горизонта и сильно ударил по ладони. Бум! Ладонь духовной энергии была уничтожена, но мощь луча не уменьшилась, сильно столкнувшись с повелителем третьего уровня. Бум! Последний выглядел так, словно его ударила молния, когда его отправили в полет, заставив харкать кровью. Он со страхом посмотрел на горизонт, над которым пролетело и остановилось в воздухе пятно черных облаков. Это армия девяти преисподних. Когда эксперты горы Львиного Тигра увидели эту картину, то мгновенно вспыхнули от радости. «Ха-ха, брат Фан, я надеюсь, что ты хорошо проводил время с тех пор, как мы виделись в последний раз». Стоя впереди армии девяти преисподних, Мучень радостно его поприветствовал. «Ты Мучень». Фан Лэй мгновенно округлил глаза, когда узнал молодого парня. Мучень улыбнулся и кивнул. По пути он возглавил армию девяти преисподних и смел довольно много людей из владений 100 битв. Ранее Мучень почувствовал интенсивные колебания духовной энергии, поэтому и бросился туда. Значит, ты лорд владений Мучень, я глава горы Львиного Тигра, Люши. Мужчина немедленно сложил ладони перед Мученем. Он немного странным взглядом смотрел на молодого парня. Он уже давно слышал об имени нового лорда из дворца девяти преисподних. Значит, вы глава Лю. Мучень улыбнулся, сложив ладони, но не стал утруждать себя вежливыми словами. Я разберусь с одним из повелителей третьего уровня, а вы и ваши люди разберетесь с остальными. Большое спасибо. Когда Люши услышал его, то сразу обрадовался, потому что мог сказать, что у Мученя не было никаких намерений захватить этот город. Поэтому почти вся добыча достанется им. Мучень улыбнулся и кивнул. Вскоре его взгляд стал холодным, и он махнул рукой. Проливная боевая воля вспыхнула в окружающих землях, поскольку она сосредоточилась на повелителе третьего уровня, которого же ранее и ранил. Но он переоценил боевой дух противника. Формирование армии девяти преисподних вышло подавляющим. Развязанная боевая воля могла бы напугать даже повелителя третьего уровня. Поскольку армия девяти преисподних находится здесь, разве это не означает, что королева девять преисподних тоже находится поблизости? Пока его мысли блуждали в голове, выражение лица повелителя третьего уровня изменилось. Он развернулся и убежал. Когда он убежал, эксперты города земного пламени потеряли свой боевой дух и тоже сбежали. Однако боевой дух горы Львиного Тигра рос по мере того, как они преследовали противников. Их прежнее уныние тоже исчезло. Мучень слегка улыбнулся и перевел взгляд на Люши и Фан Лэй. «Господа, цель дворца девяти преисподних – секта демонических молний. Как только ваша экспедиция будет закончена, можете отправиться в секту демонической молнии. На кону важные дела, так что я здесь больше не останусь и продолжу свои дела». Мучень сложил ладони, а после взмахнул рукой. Он и армия девяти преисподних улетели в нужном им направлении. Какой грозный молодой человек. Он только недавно прибыл в великие владения небесного закона, но сумел взять под контроль армию девяти преисподних до такой степени. Люши не смог сдержать вздоха, когда почувствовал проливную боевую волю. Он действительно поразителен. Он стал еще сильнее, чем в нашу последнюю встречу. Фан Лэй тоже вздохнул. Когда он столкнулся с Мученем в прошлом, то все еще был уверен, что сможет сражаться с ним. Но теперь, когда они снова встретились, он понял, что больше ему не противник. Скорость улучшения Мученя заставила его вздрогнуть. Судя по его скорости развития, не займет много времени, прежде чем еще один король появится в великих владениях небесного закона. Люши с легкой завистью покачал головой и махнул рукой. «Пойдем, мы уничтожим город и главу секты демонических молний. Ха-ха, мы просто не можем пропустить столь захватывающий бой». Пока он говорил, то первым устремился в сторону города. Хотя целью девяти преисподних с самого начала была секта демонических молний, она умна и не стала сразу бросаться вперед опрометчиво. Она немного притормозила на огненных равнинах молний. В то же время она отправила Мученя вместе с армией девяти преисподних самостоятельно в этот регион. Учитывая силу Мученя и его уровень боевой воли, он махом должен добраться до нужной территории. Таким образом, на пути Мученя все противники были побеждены. Кроме того, Мучень не захватил ни одного города, мимо которого они прошли, а оставил их тем силам, которые ожесточенно сражались. Хотя такие действия стоили им некоторых потерь, он создал положительную репутацию для дворца девяти преисподних всего за один день. Поэтому, когда Мучень попросил их объединиться против секты демонических молний, ни один не отказал. Поэтому, когда армия девяти преисподних начала свою атаку против секты демонической молнии на второй день, десятки сил окружали секту с других направлений. Картина величественна. На горизонте появились эксперты, летящие с боевым намерением. Именно под таким ужасающим покровом Мучень вел армию девяти преисподних к территории секты демонических молний. Глава 721. Секта демонических молний. Когда армия великих владений небесного закона вступила на территорию секты демонических молний, контратаки, как они и ожидали, не последовало. Более шокирующим фактом стало то, что города на их пути отказались от своей защиты. Эта ненормальная ситуация заставила девять преисподних и Мученя несколько удивиться. Но вскоре они поняли, что происходит. Секта демонических молний не отступала в страхе, а собирала свои силы, чтобы дать отпор. Похоже, они собираются сразиться с нами под горами демонических молний. Девять преисподних слегка улыбнулась, не испытывая никакого страха. Махнув рукой, она полетела вперед. Полдня спустя армия наконец-то замедлилась возле равнины, которая тянулась до самого конца. Горизонт выглядел темным. В горах не виднелось никаких пышных зеленых деревьев. Только громовой рев непрерывно раздавался. Громовые раскаты доносились не с неба, а из глубин земли. Когда они грохотали, земля постоянно дрожала. Величественная черная гора стояла перед ними, как великан. Она выглядела так, словно неразрушима. Свист, свист. Когда армия девяти преисподних спокойно добралась до гор, полосы света полетели со всех сторон позади них, образуя круглый сектор, который запечатал окружающую область. Прибыли многочисленные вспомогательные силы великих владений небесного закона. Мучень стоял впереди армии девяти преисподних, слегка прикрыв глаза. Хотя энергия молнии блуждала по всей окружающей области, он все еще мог слабо ощущать несколько мощных колебаний духовной энергии. В конце концов, впереди ведь штаб-квартира секты демонической молнии. Девять преисподних подняла голову, а затем ее холодный голос прогремел на весь горизонт. «Может, пора перестать трусливо прятаться? Ха-ха, воистину достойна титула девяти королей. И правда героиня». Когда девять преисподних громко крикнула, громовой голос внезапно загрохотал и резонировал между небом и землей. Вскоре ослепительная молния внезапно вырвалась из горы демонических молний. Эта молния лилась с горизонта со всех сторон. Под этим ослепительным блеском молнии в небе появилось во вспышке множество людей. Бесчисленные колебания духовной энергии, которые подавлялись раньше, высвободились без каких-либо оговорок. В одно мгновение даже небо и земля побледнели. Половина экспертов в небе излучала негармоничные колебания духовной энергии вокруг себя, что не присуще секте демонических молний. Очевидно, они не из секты демонических молний, но, судя по их внешнему виду, сама секта на самом деле прибегла к той же идее, что и девять преисподних. Вероятно, 70-80% сил юго-западного региона битвы собрались здесь. Одного такого состава достаточно, чтобы развязать колоссальную войну. Взгляд мученя сосредоточился на центральной области, где молния казалась самой сильной. Он смотрел непосредственно на человека. Крепкая фигура, закованная в серые доспехи, со скрещенными на груди руками. Серовато-черная молния мерцала на поверхности его тела, мощная гнетущая энергия окутывала его, распространяясь между небом и землей. В секте демонической молнии, кроме главы секты Цинтингана, кто еще мог обладать такой силой? Со стороны великих владений небесного закона многие силы пришли в легкое волнение, когда увидели крепкого на вид человека. В конце концов, имя Цинтингана из секты демонических молний довольно известно. Он настолько велик, что в какой-то степени даже превзошел репутацию девяти преисподних. В конце концов, девушка отсутствовала последние годы. «Я давно слышал о красоте королевы девять преисподних, и теперь, когда я увидел тебя воочию, слухи не фальшивы. Но борьба, поле боя мужчин, с твоей внешностью бороться довольно трудно». Взгляд Цинтингана устремился на девяти преисподних. Девять преисподних слегка улыбнулась, а затем медленно сделала несколько шагов вперед. С каждым шагом ясный и четкий крик раздавался между небом и землей, когда ужасающая духовная энергия распространялась в окружающих землях. Смутно, но пейзаж позади нее превратился в массивного черного дрозда, конца крыльев которого не было видно. Резкий крик раздался и рассеял давление, исходящее от Цинтингана. Птица девяти преисподних. Бесчисленные взгляды устремились на черного дрозда с различными выражениями. Многие люди знали, что девять преисподних из клана птиц девяти преисподних, но немногие знали, что она уже успешно эволюционировала в божественного зверя. Цинтинган слегка прищурился, даже выражение его лица стало немного серьезным. Хотя девять преисподних всего лишь повелитель четвертого уровня, даже повелителю пятого уровня трудно иметь дело с божественным зверем. В конце концов, мощная жизненная сила божественных зверей намного превосходила человеческую, поэтому во время сражения с их стороны преимущество. Королева девять преисподних, ты действительно собираешься сражаться против секты демонических молний до смерти? Серьезно спросил Цинтинган. Ты должна понимать, что у нас нет причин сражаться. Хотя обе наши стороны сейчас ведут войну, есть более перспективные цели, нежели наша секта демонических молний. Что? Теперь ты боишься? Если не хочешь драться, я могу позволить вам всем уйти, если вы передадите мне гору демонических молний. Взгляд Цинтингана стал холодным. Я был достаточно добросердечен, чтобы не смущать тебя за то, чтобы ты ушла, но поскольку ты не тактична, то неужели ты действительно думаешь, что моя секта демонических молний – собачка для битья. Мы узнаем, действительно ли вы слабаки или нет, только после борьбы», – равнодушно ответила девять преисподних. «Поскольку ты так решительно настроена, так уж случилось, что я могу уничтожить твой дворец девяти преисподних и поднять репутацию моей секты демонических молний». Цинтиньган усмехнулся, и в его глазах вспыхнул холодок. Он понимал, что превосходная репутация его секты может возрасти, если они уничтожат дворец девяти преисподних. В то время он может даже сможет использовать этот прыжок, чтобы встать на одном уровне, что и долина Мириад Мечей, секта демонических трупов и великое небо сострадания, став четвертой высшей фракцией во владениях 100 битв. И это честолюбие стало причиной того, что он так усердно работал, чтобы собрать любые разрозненные силы, готовясь начать войну с дворцом девяти преисподних с преимуществом местности. «Боюсь, что тебе не посчастливится насладиться им», — спокойно ответила девять преисподних, глядя на Цинтиньгана. Она продолжила: «Раз уж ты так долго готовился, то мы составим тебе компанию». «Неужели?» — Цинтиньган усмехнулся, а затем перевел свой взгляд и остановился на мучине. Он добавил с улыбкой на лице: «Я также слышал о кипящем волнении, которое твой дворец девяти преисподних вызвал в великих владениях небесного закона. Я полагаю, что этот парень и есть твой новый лорд, верно?» «Ха-ха, Мучень приветствует мастера секты Цинь». Мучень улыбнулся, сложив перед ним ладони. «Я слышал, что слава о твоей армии девяти преисподних довольно велика в последнее время». Цинтиньган улыбнулся, прищурившись, а после посмотрел на Мученя и заговорил ядовито, как змея: «В прошлом все называли твою армию девяти преисподних мусорными отбросами, и мне очень любопытно, реальны ли все те слухи, которые разлетелись о тебе некоторое время назад. Что вы собираетесь тогда сделать?» Мучень улыбнулся. Цинтиньган равнодушно махнул рукой. Грохот. В серовато-черной молнии раздались громкие и глубокие раскаты грома. Вскоре молния медленно рассеялась, а за спиной Цинтиньгана бесшумно появилась армия, облаченная в серовато-черные доспехи. Вместе с появлением войска, мгновенно вспыхнуло сильное колебание духовной энергии. Взгляды под черной металлической броней казались похожими на взгляды свирепых зверей. «Это армия демонической молнии, отряд с довольно приличной славой», — произнесла Танбин тяжелым голосом, стоя позади Мученя. Мучень слегка кивнул. «Прежде чем отправиться сюда, он получил некоторое представление о секте демонических молний. Поэтому он знал об отряде под названием «Армия демонической молнии». Этих бойцов тщательно выковала секта демонических молний. Говоря с определенной точки зрения, боевая мощь этой армии ничуть не слабее, чем армия девяти преисподних». Мучень посмотрел в сторону армии, но вскоре он прищурился, когда увидел вперед человека. Он носил серовато-черные одеяния, а его разбросанными волосы выглядели немного непослушными. Но внешне он был довольно красив, если не считать того, что его тонкие губы походили на лезвие. «Ха-ха, я старейшина секты демонических молний, Цинлин». Когда этот человек появился, то одарил Мученя легкой и нежной улыбкой. Но когда Мучень услышал его имя, то слегка прищурился. В полученной им информации кое-что касалось этого Цинлина. Согласно сведениям, он один из двух великих старейшин секты демонических молний с культивацией повелителя третьего уровня, а также является командиром армии демонических молний. Под его командованием армия захватила множество городов великих владений небесного закона. Она настолько сильна, что он даже уничтожил некоторые вспомогательные силы, так что его можно считать вполне свирепой личностью. Как гром, пронзающий уши. Мучень улыбнулся. «Ха-ха, я также слышал о могущественных деяниях лорда Мученя в последнее время. Армия демонических молний никогда не уничтожала такого знаменитого противника. Похоже, мне придется ухватиться за эту возможность». Цинлин мягко улыбнулся. «Я просто боюсь, что после сегодняшнего дня имени армии демонических молний больше не станет существовать во владениях 100 битв». Мучень слегка улыбнулся в ответ. Хотя оба улыбались, между ними буквально искрились мечи, настолько сильно, что даже вспыхнуло убийственное намерение, заставив многих экспертов почувствовать легкий холод в своих сердцах. «Похоже, сегодняшние войны не избежать. Королева девять преисподних, позволь мне испытать, насколько сильны птицы девяти преисподних». Смех Цинтиньгана раздался между небом и землей, когда его взгляд внезапно стал холодным. Топнув ногой, он взмыл к небесам, и его вопль прогремел на многие мили вокруг, излучая жажду убийства. «Цин Лин, уничтожь армию девяти преисподних. Я выполню приказ мастера секты». Цин Лин улыбнулся, сжав кулаки. Его взгляд, направленный на мученя, стал похож на взгляд кошки, увидевшей мышь. Глава 722. Боевая воля демонических молний. Грохот. Гром разнесся по всему небу, когда Цин Тинган превратился в полосу молнии и взмыл к небесам, вместе с чрезвычайно сильными колебаниями духовной энергии. Девять преисподних подняла голову с холодным взглядом. После она повернулась к мученю и сказала: «Я разберусь с Цин Тинганом. Армия демонических молний на тебе». Против армии демонических молний сейчас могла выстоять только армия девяти преисподних. Другие силы не справятся. «Предоставь их мне». Мучень слегка кивнул головой. Хотя культивация Цин Лин достигла стадии повелителя третьего уровня, ему повезло, что недавно ему удалось прорваться до повелителя второго уровня. Кроме того, что касается контроля над боевой волей, то Мучень был уверен, что он не уступит. «Я быстро разберусь с ним». Кивнула девять преисподних и больше не задерживалась. Она оттолкнулась от земли и появилась позади черного дрозда. Черный дрозд протяжно завизжал, хлопая крыльями. Сильный шторм пронесся между небом и землей, а его массивная фигура превратилась в черный свет и взмыла в небеса. Цин Тинган парил под небесами, на высоте нескольких тысяч футов от земли. Сильный шторм казался пронизывающе холодным. Только могущественный эксперт осмелился бы сражаться на такой высоте. Он скрестил руки на груди и посмотрел на огромную птицу, которая появилась перед ним, хлопая крыльями. Снова взглянув на стройную фигуру птицы, он слегка улыбнулся. Он опустил руки и крепко сжал кулаки. Серовато-черные молнии выглядели как питоны, вырываясь из поверхности его тела. Треск, треск.